На производстве незрячие по запахам определяют сырье и материалы, готовые изделия, горючие и смазочные вещества. Ориентируясь в городе, по запаху можно определить различные магазины – овощные, рыбные, хлебобулочные, кондитерские, обувные, парфюмерные, столовые, парикмахерские. По запаху выхлопных газов можно обнаружить стоящий автомобиль. По запахам цветущих растений и деревьев можно определить места газонов, цветников, парков, скверов. Очень много специфических обонятельных ориентиров в сельской местности. Это запахи культурных и дикорастущих растений, садов, огородов, полей, запахи скотных дворов, конюшен, коровников, свинарников и других, птичников, кизячего и древесного дыма, свежеиспеченного хлеба. Большинство обонятельных ориентиров являются проверочными. По ним незрячий определяет свое положение на местности. Обонятельную чувствительность можно развить тренировками. В результате тренировок незрячие быстрее узнают вещества и объекты, а некоторые учащиеся даже могут локализовать источники запахов. Роль внимания и других высших психических функций в пространственной ориентировке слепых. К биологическим возможностям в пространственной ориентации относится не только работа сохранных органов чувств, выполняющих элементарные психические функции ощущения и восприятия, но и высшие психические функции – внимание, речь, мышление, память. Элементарные психические функции дают человеку возможность воспринимать и познавать окружающий мир, накапливать чувственный опыт, познавать окружающую действительность. На основе чувственных знаний у человека формируются высшие психические функции. Представление и понятие, речи, мышления, развивается внимание. Высшие психические функции, сформировавшись на основе элементарных, сразу же начинают оказывать на них обратное влияние. Благодаря функции памяти человек может воспроизвести в своем сознании то, что раньше уже воспринимал органами чувств. Это значит, что он может представить себе чувственный образ предмета пространства. Огромное влияние на элементарные психические функции человека оказывает внимание. Внимание – это сосредоточение сознания на каком-либо внешнем раздражителе, объекте или деятельности. Внимание – это психический процесс, без участия которого невозможна никакая деятельность. Сосредоточивая сознание, например, на слуховом раздражителе, внимание повышает чувствительность слуха, обеспечивает четкость слуховых ощущений. Повышается качество ощущений и любого другого органа чувств, на раздражителе которого сосредоточивается внимание. В пространственной ориентации слепые используют информацию всех сохранных анализаторов, чтобы передвигаться безопасно. Они должны одновременно замечать все виды ориентиров – осязательные, слуховые, обонятельные. Но сознанию трудно сразу сосредоточиться на нескольких раздражителях. Внимание оказывает двойственное влияние на элементарные психические функции. С одной стороны, оно повышает чувствительность того органа, на раздражители которого оно направлено, а с другой стороны, как бы выключает чувствительность других органов. Для того, чтобы функции внимания не тормозили процесс пространственной ориентации, необходимо формировать у слепых распределенное внимание, то есть способность переключаться с одного раздражителя на другой. В результате систематических тренировок достигается автоматическое переключение внимания с осязательных раздражителей на слуховые, со слуховых на обонятельные и так далее. У слепого создается впечатление, что он как будто одновременно слышит все звуки, чувствует все предметы на пути и ощущает все запахи. Это позволяет ему безошибочно ориентироваться в пространстве, выделяя при необходимости наиболее удобный и надежный ориентир. Внимание слепого особенно напряжено, когда он обследует новый объект или изучает новый маршрут. При постоянных повторениях маршрута или посещение объектов, например,